Глава 7. Кошки и мышка. Этот июньский вечер выдался на удивление приятным. Налетевший вдруг ветер прогнал томительную душную жару и занавесил небо тугими ватными тучами. Они шли с востока нескончаемой чередой, и на земле под ними двигались густые прохладные тени. «Не, дождя не будет», — говорили рыбаки на Амуре, но все равно по старой привычке уходили с открытой воды. Коварная река в такую погоду покрывалась белыми барашками, и только владельцы тяжелых китайских плоскодонок не боялись ударов упругих аршинных волн, норовящих перевернуть просмоленные, заваленные сетями лодки. Любаша Мазаева, которой эта погода до слез напоминала родной Владивосток, решила во что бы то ни стало выйти сегодня в город. Она уже несколько дней как переехала в Хабаровск, а кроме третьего этажа борделя, скрывавшегося под вывеской гостиницы «Пруд солнечных карпов», ничего не видела. Разглядывая себя в дешевом узком зеркале, приклеенном к дверце шкафа, она поправила на белокурых, закрученных на затылке в плотный узел, волосах маленькую шляпку с легкой вуалью, опускавшейся до самого подбородка. Эта невесомая сиреневая паутинка удачно замаскировала припухшую правую щеку. Свежий синяк на шее у самой мочки уха пришлось обильно замазать пудрой, но искушенный взгляд все равно мог его разглядеть. А для очень искушенного взгляда не представляло секрета и профессия девушки. У благовоспитанных девиц просто не может быть таких вульгарно накрашенных глаз и игривой искусственной родинки над верхней губой, обведенной по контуру красным карандашом. Да и платье, выбранное для вечерней прогулки, было чересчур привольным. Слишком открытое декольте, слишком яркие вызывающие тона и подол на целую ладонь выше щиколотки, обтянутой розовым чулком. Но Любаша и не хотела никого обманывать по поводу своей профессии. Хозяин борделя в первый же день предъявил ее господину Молочкину, инспектору врачебно-полицейского комитета, и тот поставил девицу Мазаеву Любовь Сергеевну, уроженку города Владивостока, 22 лет от роду, получившую желтый билет на право занятия легальной проституцией в 1909 году от Рождества Христова на учет. Это был невзрачный серый чиновник подагрического вида, старавшийся напускать на себя вид важный и принципиальный. Он брезгливо двумя пальчиками держал ее документы и долго изучал фотографическую карточку, с которой безмятежно улыбалась неудавшаяся актриса, давным-давно в прошлой жизни мечтавшая взять себе сценический псевдоним «Любовь Марианская». «Сударыня», — сказал Малочкин, возвратив ей медицинскую книжку, испещренную от отметок о ранее произведенных медосмотрах. «Надеюсь, у нас с вами не будет хлопот, хотя вы и поступили на работу в такое странное заведение. Первый случай, да-с. Если японцы будут обижать, то вы сразу в полицию договорились». Люба молча кивнула. «О том, что вы обязаны мыться не менее раза в неделю, проходить медосмотры спустя каждые 2 дня и воздерживаться от употребления вина, вы, естественно, знаете. Вот и славно», — закончил свой короткий визит инспектор. «Чучело стейросовое», — подумала про него Любаша, выслушав идиотские наставления. «Вина не пить. Можно подумать, у них в Хабаровске все шлюхи трезвенницы и скромницы. Попробуй через себя десяток мужиков пропустить по-трезвому, небось, с ума сойдешь. Да и зачем вино, когда можно опия покурить или гашиша? Вот тогда даже самый уродский урод красавцем покажется. Я буду навещать вас иногда для профилактики. Всего наилучшего», — сообщил Малочкин напоследок и, коснувшись своей помятой шляпы, выскочил из комнаты. Сквозь неплотно прикрытую дверь Любаша видела, как инспектор, воровато оглянувшись, спрятал в саквояж некий сверток, умело подсунутый хромоногим желтолицым субъектом в длинном халате. Несмотря на низкие поклоны, сопровождавшие подношение, чиновник в присутствии этого человека почему-то начал заметно нервничать и бледнеть. Они поговорили о чем-то вполголоса, обменялись рукопожатиями, после чего господин Малочкин приподнял шляпу и был таков. Охромоногий, так и не сняв широкого плоского лица приклеенной улыбки и не глядя в сторону девушки, поднял вверх заскорузлый, обкусанный указательный палец. «Ты видела? Ты все поняла? Никто тебе не поможет и нос сюда лишний раз совать не будет». Он начал медленно поворачиваться, и Любаша поспешила захлопнуть дверь, вздрогнув от отвращения. Затем ее осмотрел старый желтолицый доктор, ни слова не понимавший по-русски. В присутствии плотоядно ухмыляющихся крепких японцев он заставил ее раздеться, брезгливо ощупал, словно грязное животное, взял на анализы кровь и соскобы и, что-то бурча себе под нос, ушел. Любаша осталась в комнате с двумя его соотечественниками, совершенно голая и недоумевающая. Японцы негромко переговаривались и одобрительно цокали языками. Они без стеснения разглядывали ее торчащие в стороны остроконечные груди с очень бледными, почти телесного цвета сосками и крутые сильные бедра. «Глазейте, мартышки», — думала Любаша. «Небось, ни разу еще настоящую русскую, блядь, не видели. Интересно, они меня прямо сейчас огуляют или все-таки хозяина побоятся?» Она помнила, каким одобрительным цепким взглядом окинул ее пожилой лысый японец, перед которым все здесь гнули спину, и была уверена, что он уже отдал все необходимые распоряжения по ее поводу. Так и вышло. Охранники, с сожалением повздыхав, оставили девушку одну. А на следующий вечер вместо важного старика ее привели к молодому красавцу с улыбкой ангела и плотскими фантазиями законченного психопата. Три вечера подряд она провела с ним. И вот сегодня господин Рютанака дал девушке выходной и подарил 20 рублей. По обычным меркам более чем щедро, но за все то, что он с ней вытворял, мог бы и Катеньку пожаловать, думала Любаша. Хотя и с такими деньгами можно в город выйти, только для короткой отлучки за пределы обнесенного оградой дома, где в каждом коридоре дежурили не горничные, а одетые в строгие европейские костюмы неулыбчивые корейцы. Нужно было разрешение. Получить его требовалось у грузного морщинистого старика по имени Окура. На прежнем месте работы, в портовом борделе Владивостока, Любаша такие вопросы улаживала просто. Принося с волей купленные на собственные деньги дорогие конфеты для мадам Жанны, известной сладкоежки. После очередного такого подношения злобная старая корга и продала ее японцам. Не смогла простить утраченный зуб. Он сломался о камушек, попавшийся в бухарской халве. Любаша пыталась извиняться, но каждый раз, глядя на орущую хозяйку, начинала истерически хохотать и ничего не могла с собой поделать. Вид ярко накрашенного дряблого рта с зияющим провалом на месте верхнего резца был чрезвычайно комичен. Наверное, злосчастный зуб каким-то необъяснимым образом отвечал у мадам Жанны за логическое мышление и деловую сметку. Иначе как объяснить тот факт, что с его потерей она без раздумий избавилась от лучшей своей путаны, имеющей солидный список богатых клиентов? Передавая бесстрастному Окуре долговые расписки и документы, она ехидно улыбалась. Знала ведьма, что ожидает русскую девку в японском борделе. Любаша тоже знала и заранее готовилась к тяжелой, противной, но привычной для нее работе. «Ох, и не повезло ж тебе, подружка!» — притворно сочувствовала Манька по прозвищу Присоска. «Япошки тебя заездят. Это не наши морячки, что и подарочек принесут, и винишко сладкое. Узкоглазые на всякие гадости гораздо. Помню, повадился ко мне один китаец ходить. У самого хуй с ноготок, а требовательный. Сделай то, сделай сё. Так надоест за свой час, что потом любому матросику рада. А вот был у меня еще один папик желтожопый. Так он какую-то шапку на себе перед этим делом надевал. И важный такой становился сразу, что твой генерал. А япошки, они жестокие, это точно. Вот помню, был у меня... «Заткнись, присоска», — отрезал Любаша. «Не каркай перед дальней дорогой. И не забудь болячки свои вылечить, а то воняет уже от тебя, гниешь заживо». На том и простились. В Хабаровск ее привезли ночью. Разместили в крошечной комнате, где из всей обстановки койка, платяной шкаф с зеркалом, два табурета, а за ситцевой занавеской медный умывальник над цинковым ведром. «Как здесь гостей принимать? Вы что, одурели?» — обратилась она к прислужникам, поднявшим наверх ее вещи. Один из них, безбородый китаец Чан Шен Ли, говоривший на ломаном русском, объяснил, что эта каморка — ее личная комната, а для встреч с клиентами есть специальные апартаменты в левом крыле здания. «Начало неплохое», — решила Любаша, которая в заведении мадам Жанны делила одну спальню с тремя подружками, а днем принимала там клиентов, пока другие девушки, менее презентабельные, чем она, работали на планере около портовых забегаловок. На новом месте жительства она попыталась создать себе маломальский уют. Зашторила окошки привезенными с собой веселенькими крепдешиновыми занавесками и развесила по стенкам фотографии киноактрис. Не хватало только одной существенной детали. «Мне нужна гитара», — заявила она невозмутимому Акури, принявшему ее в своей комнате. «Чито?» — спросил японец. «Как же ему объяснить?» — с досадой подумала девушка, изобразив руками подобие женской фигуры, а потом, пошевелив пальцами в области своего живота, повторила, заискивающе улыбнувшись. «Гитара, музыкальный инструмент, играть!» Неизвестно, что подумал японец, но он переменился в лице и послал за доктором. Тот явился хмурый и пахнущий травами. Два старика, толстый сутенер и сухой, словно вяленое вобла, Ясу-знахарь, долго о чем-то спорили, не обращая на нее внимания. Слава богу, догадались послать за переводчиком. Появился прислужник-китаец. Он выслушал обоих японцев и, поклонившись каждому из них, обратился к Любаше, уже начавшей беспокоиться по поводу происходящего. Вдруг у этих язычников гитары под каким-нибудь страшным запретом? «Куня, скажи, ты беременная?» «Нет. С чего вы взяли?» «А что ты показывать господина Акура?» Любаша вновь воспроизвела свои движения, обозначающие в ее понимании игру на гитаре, и, не удержавшись, захихикала. «Гитару! Ой, мамочка, гитару я хочу купить, играть!» Китаец перевел сказанное. Знахарь свысока посмотрел на сконфуженного соотечественника и гордо удалился по своим делам. Переводчик вышмыгнул следом и притворил за собой дверь. Девушка ожидала, что Акура станет кричать и злиться, но тот вдруг тоже заулыбался и очень четко сказал. «Гитара». «Так можно?» — с надеждой спросила Любаша. Вместо ответа японец распахнул халат и жестом показал, чего от нее ожидает. «Давно бы так», — подумала девушка и привычно опустилась перед ним на колени. К удивлению девушки, Акура не только отпустил ее в город до самого вечера, но и презентовал серебряный рубль. «Врала манька-присоска», — решила обрадованная Любаша. «С япошками жить можно. Такие же мужики, как и все прочие, только пахнут по-особенному. Сырой рыбой». Акура лично провел ее к выходу, мимо многочисленных охранников, и, указав на циферблат больших карманных часов, напомнил. «Кудзи». «Кудзи? А, да, конечно. В 9 вернусь», — закивала головой девушка и направилась к свободной пролетке, ожидавшей на площадке перед гостиницей. «Куда тебе, подружка?» — спросил молодой, загорелый до черноты Ванька, сразу признав в ней проститутку. «Двигай в центр», — бесцеремонно ответила Любаша, усаживаясь на потертое кожаное сиденье и раскрывая легкий шелковый зонтик. «А по дороге расскажи-ка мне, дружочек, как у вас здесь с развлечениями?» Извозчик попался словоохотливый. Как и многие представители его братьев, он не упускал возможность поболтать с пассажиром, тем более что от Чичаговской улицы до Средней горы путь предстоял неблизкий. «Ежели по прямой, то доберемся вмиг», — пояснил он, пуская заморенную кобылку неторопливым шагом. «Да только здесь все дороги разбиты. Отсыпай, не отсыпай, а каждый новый дождь их заново размывает. Потому поедем там, где улицы мощеные. Но хоть Ванька и старался выбирать наиболее удачные с его точки зрения дороги, скрипучую колымагу все равно болтала и швыряла, как лодку, угодившую в бурю. Когда они пересекали хлипкий мосток над речкой, лесопилкой, девушка даже закрыла глаза в ожидании неминуемого крушения. «Не боись, довезу», — зубоскалил Ванька. «Я у энтого пруда постоянно седоков подбираю. Все кочки здесь знаю. Угородил же твоего Муцумото у китайской слободы отстроиться. Другие к центру ближе жмутся, а он в самую глушь забрался». Перед особо жуткими рытвинами и колдобинами он честно предупреждал пассажирку: «Держись крепче, сейчас тряхнет». К ухабам и яминам на дороге Любаше было не привыкать. Во Владивостоке случалось покруче, но язык она все-таки парочку раз себе прикусила. «Так, стал быть, развлечениями интересуетесь?» — между делом говорил извозчик. «Этого у нас предостаточно. Магазинов разных понаоткрывали. Чему? И цирк есть. Там недавно акробаты заезжие выступали, и девка на канате танцевала. Чуть не грохнулась, ей-богу. Осторожно, сейчас тряхнет. И театр есть, где Чехова ставят. Я туда не хожу, я синематограф люблю». «Да ну», — удивилась Любаша, чтобы со своей стороны поддержать разговор. «Точно тебе говорю. Вот недавно ходил посмотреть эту маску ужаса. Страху натерпелся, уснуть потом не мог. Все этот скульптор проклятущий мерещился. Там, в общем, один заграничный господин выпил яду и сам с себя умирающего посмертную маску лепил». Послушав до конца увлекшегося Ваньку, девушка спросила: «А что еще у вас есть интересного для души? Музыка, например, какая в почете?» «Да всякая. По выходным и праздникам в городском саду, как положено, военный оркестр играет. Во всех богатых домах музыкальные вечера устраивают. Бывал, по улицам вечерком проезжаешь, а из окон что-то такое интересное доносится». «Чего смеешься-то? Я про музыку говорю. Такое интересное, что остановишься и послушаешь даже». «Эх, ухо пропустил. Зубы целы?» «Цыгане опять же есть. Те по кабакам кочуют, танцуют, поют. Держись! А еще в хохладской слободке вечерки устраивают. Там тоже весело. Хохлы вместе собираются и горланят по-малоросски. Родную полтавщину вспоминают. Сейчас будет кочка. Так что у нас тут весело в смысле музыки». «Ясно», — сказал Любаша, поняв, что Хабаровск хоть и стал столицей Приамурья, но в культурном плане портовый Владивосток так и не догнал. «А как с женским полом дела обстоят? Я, дама, терпимости имею в виду». «Я уж думал, ты не спросишь», — заулыбался Ванька. «Ты с Владика, да? Тут у нас все по-другому. В общем, слушай». Оказалось, что извозчик ошибся. Все, что он рассказывал про особенности продажной любви в Хабаровске, в той или иной степени относилось и к прежнему месту обитания Любаши. Большинство платежеспособных мужчин здесь были временщиками. Прежние чиновники и офицеры зачастую оставляли семьи по прежним адресам в надежде заработать здесь льготную выслугу, уйти в отставку и вернуться обратно. Эти господа посещали бордели охотно и почти открыто. Те же, кто привозил с собой жен, оказывались привязаны к ним. В маленьком городке ничего не скроешь. Но даже они иногда захаживали на Иркутскую улицу, протянувшуюся от дальней оконечности главного проспекта, улицы Муравьева-Амурского, до водозаборной будки за Артиллерийской горой. На месте относительно небольшого отрезка бывшей улицы Иркутской в настоящее время располагается переулок Студенческий. «Это наш местный квартал красных фонарей», — пояснил словоохотливый извозчик. «Раньше подружки на Корсаковской обитали, а потом их так много стало, что всех на окраину отселили». Корсаковская, ныне улица Волочаевская. «Там даже больницу специально хотели построить для блудных женщин. Но дальше разговоров дело не пошло. То ли город денег не дал, то ли еще чего». Любаша слушала и вникала. Самым престижным считалось заведение разбитной мадам Жаклин, где только она одна являлась француженкой. а все остальные набирались с миру по нитке, и полячки, и еврейки, и свои российские девки. Чуть ниже ценились покорные, неразумеющие по-русски подопечные кореянки ПАК. К ним ходили любители экзотики и почти все командированные господа с Запада, чтобы потом где-нибудь в Твери или Ярославле говорить: «Ну, доложу я вам, милостивые государи, по сравнению с этими желтенькими малышками, наши путаны теперь кажутся мне великаншами». Небогатые купцы, приказчики и прочие мещане посещали салон «Вишенка», где мамаша Соня, перебравшаяся сюда с Херсонщины, держала стайку веселых пышных малороссок. Там всегда играл патефон, и вместо шампанского подавали дорогущие вкусные ликеры и сладкие наливки. Эти три заведения, где цена на услуги жриц любви колебалась от 5 рублей до червонца за час, располагались в самом начале Иркутской улицы, поближе к Муравьево-Амурской, а значит, почти в центре города. За ними, на небольшом удалении, шли бордели попроще, рассчитанные на самую различную публику. Одно- и двухэтажные деревянные домишки с непременным красным фонарем у входа, общим количеством 22 строения. Убогие бревенчатые бараки, где все удобства находились на улице, а простыни после клиентов не стирают, их просто сушат раз за разом, пока они не встанут колом. Работали в этих бараках в основном женщины, подвигнутые на такой шаг крайней нуждой, крестьянские вдовы, жены арестантов, солдатки и прочие несчастные. Случалось, что бедные семьи отдавали туда старших дочерей, пересидевших в девицах и не дождавшихся женихов, или порченных, ослабленных в родных селах. «Тут ты хоть копейку для семьи сможешь заработать», — говорил, пряча глаза, крестьянин, зареванный некрасивой молодухи, и торопливо уходил, получая расписку от содержателя дома терпимости. И ведь проданные в бордель женщины действительно спустя некоторое время начинали отсылать домой подарки и деньги через наезжавших в Хабаровск земляков. Возможно, такие ситуации были честнее обычая устоявшегося в Читинском генерал-губернаторстве, где крестьянки, почтенные матери и жены, выходили зарабатывать деньги на тракт, обслуживая проходящие мимо купеческие караваны. Говорили, что они приходили домой на негнущихся ногах, в разодранных платьях и с жалким пятачком в кулаке. «Ну, а здесь, в Хабаровске, — рассказывал дальше веселый извозчик, — все по чести. И доктора за ними смотрят, и полиция их охраняет. Только тронь. И девка самая завалящая, на которую в деревне и спросу бы не было, здесь всегда мужское внимание найдет. Осторожно, кочка. Да, найдет. Тут столько артелей из Сибири и Урала пришло на заработки, жуть. Прямо целыми ватагами батрачат, а денежку им платят исправно, это факт. И солдат гарнизон со всей России матушки согнали. Им специально на походы, где в коменданты деньгу выделяют. А как же? Положено для здоровья». «Во Владивостоке нижние чины тоже строем в бордели ходят», — отмахнулась Любаша, зная, что уж ей-то однозначно не грозит отдаваться солдату за казенный рубль. У мадам Жанны за нее червонец давали без разговоров. «Надо будет, кстати, к этим вишенкам да француженкам зайти и посмотреть, что за контингент тут подобрался, и отбить у них пару-тройку богатых папиков», — подумала она. Но потом с досадой осекла себя. «Дура, ты же теперь к япошкам привязана. За несколько дней в борделе ни одного европейца не видела. Вот если бы долговые расписки и векселя выкупить удалось». «Есть еще китайчийские бордели», — продолжал извозчик. «Но туда нашего брата не пускают, и без того громадный барыш имеют. Тут же узкоглазых этих орда. Что-то строят, что-то продают, лопочут на своем языке, не поймешь. А отдыхают все равно, как русские. Иногда такого шороху учинят, да с петардами, да с хлопушками. Можно подумать, что война началась. Опа-па, ямина, чтобы ее... Да, так что китайцы в этих своих борделях сами отдыхают. Там и в рулетку играют, там и опий курят. — А много девок у них работает? — поинтересовалась Любаша. — Да только в одном борделе на Иркутской штук 100, а может и 200. Они же все на одно лицо. Намажутся пудрой, брови нарисуют, и не разберешь их. Еще одна Емина. Немного осталось, потерпи. Сейчас в горку поднимемся и уже почитай в центре. Тем временем пролетка как-то внезапно выехала на сносную дорогу, вдоль которой шла дощатая пешеходная мостовая, и вперемешку с деревянными домами возвышались двухэтажные здания из красного кирпича. — Пру, синица! — осадил лошадь извозчик. — Все, приехали. Это наш главный проспект имени графа Муравьева. Речь идет о Муравьево-Амурской улице, ныне улица Муравьева-Амурского. — Вон там его пересекает Хабаровская улица. — Ныне улица Дзержинского. За ней через три квартала будет Николаевская площадь. В настоящее время площадь имени Ленина. А вон там, в противоположной стороне, Амур. А между ними все наши первейшие магазины. Полтинчик дать не забудь. Не многовато ли? — усмехнулась Любаша. Во Владике я за такие деньги два раза постольку проеду. Так это там, — не моргнув, ответил Ванька. «А у нас вроде как столица». «Вот, спасибо, подружка», — сказал он, получив полрубля, и тут же, понизив голос, добавил. «Сперва говорить не хотел, но ты, девка, вроде смышленая. Сама поймешь, что к чему. Ты со своими новыми хозяевами будь поосторожней. Варнаки они, налево без спросу не бегай. Не то беды не оберешься. Недаром же они к тебе хвоста привесили». Да не вертись ты. Вон, китайчонок рядом трется. От самого притона за нами скачет. Бегун, мать его. Действительно, шагах в 100 позади, она углядела фигуру одного из подручных Мо, устало привалившегося к чахлому деревцу на теневой стороне улицы. Оставалось удивляться откровенности хабаровского Ваньки. Обычно извозчики таких советов первым встречным не раздают. «В друзья, что ли, набивается?» — подумала Любаша с подозрением, а тот продолжал. «А если все-таки захочешь папика богатого найти, дай мне знать, я тебя на одну квартиру отвезу, там заплатят щедро». «Ну, теперь понятно все. Ты к тому же и кот, что ли?» — прищурилась Любаша, сразу прикинув в уме возможные выгоды от такого предложения. «Кот-сутенер». — Да не, — осклабился извозчик. — Просто помочь тебе решил. У япошек-то много не заработаешь. Что я не знаю, что ли? А ты потом мне на водочку рублик подкинешь, и то праздник. — Ну, так как? — Что как? — Отвезти тебя могу прямо вот сейчас. Тут дорога хорошая пойдет. Долетим мигом, все хвосты сбросим раз, а? Любаша оглядела его с ног до головы, обшарила глазами его простодушную физиономию и поняла, что здесь явно что-то не так. Интуиция ее подводила редко. С другой стороны, приработок на стороне ой как не помешает. Нужно начинать копить деньги для отступного. Она как бы невзначай скользнула взглядом по противоположной стороне улицы. Взмыленного китайца поблизости не наблюдалось, но то, что он прятался где-то рядом, можно было не сомневаться. — Нет уж, дружочек, — покачала она головой, — не сегодня. Но я подумаю, а Дутова незадорого достать можешь? — Кокаин, что ли? — совсем не удивился Ванька. — Для тебя завсегда. Подойди через пару часов к стоянке у городского парка. Это рядом с набережной. Придешь? — Но только не обони. Я товар под честное слово возьму. — За коробух приготовь. «Приду», — пообещала Любаша, прикинув, что за спичечный коробок с кокаином цена выходила смешная. «Ну и ладушки», — заулыбался Ванька и тронул вожжи. «Меня Тимохой кличет, ежели чего. А ну-ка, синица, пошла!» Любаша проводила разговорчивого извозчика взглядом и вновь украдкой оглядела улицу в поисках быстроногого китайца. Соглядатый терся недалече. Он уже отдышался и пытался делать вид, будто изучает вывеску женского ателье. При такой опеке стоило 100 раз подумать, прежде чем искать клиентов вне пруда солнечных карпов. «Поживем, увидим», — подумала девушка, и, ступив на толстые бурые доски мостовой, решительно повернулась лицом к свежему ветерку Самура. И в это же время ее слуха коснулся мелодичный тихий перезвон церковных колоколов. «К добру», — решила Любаша. В это самое время Тимофей Гуськов погонял несчастную лошаденку в противоположную сторону, не обращая внимания на призывные оклики возможных пассажиров. Он должен был как можно скорее найти старшего филера Чернуху. Наконец-то птичка вылетела из клетки. До очередной встречи с ней осталось 2 часа. Если, конечно, девушка не обманет. Центр Хабаровска произвел на Любашу благоприятное впечатление, как на всякого, впервые сюда попавшего. Если не знать, что на соседних улицах ютятся бараки и развалюхи, и избы-времянки, вполне можно представить себя где-нибудь в благоустроенном купеческом городе, вдоль пешеходного тротуара, отделенного от широкой проезжей части пышными огороженными клумбами, стояли высокие мачты телеграфных столбов, несущих на своей вершине сразу по 6 перекладин. За дощатым настилом явно следили. Можно было ходить, не боясь наступить на ветхую гнилую доску или зацепиться за торчащий гвоздь. В витринах многочисленных магазинов выставлены товары на любой вкус, а приказчики с напомаженными усами зорко наблюдают, не остановится ли кто поглазеть, и тут же тянут его внутрь. «О, прекрасный выбор!» «То есть, как это вы еще ничего не выбрали?» «Ну так я сейчас вам помогу, милостивый государь, затем и представлен». Нарядные господа и дамы, многие в старомодных, давно позабытых в столицах платьях, чинно прогуливались по тротуарам и раскланивались друг с другом. Можно было подумать, что они все прекрасно знакомы. Иногда спонтанно возникали короткие беседы. «Здравствуй, Кузьма Кузьмич. Гулять изволите?» «Да, вот, Прокофь Иванович, гуляем-с. Супруги доктор прописал побольше свежего воздуха. Говорит, нужно привыкать к местным микробам». «Тут привыкай, не привыкай. А ежели местную заразу подцепишь, никакие доктора не помогут». «И не говорите, Прокофь Иванович, мы поэтому на пикники и не ездим. А еще это Машка, и как ее гольды переносят, не пойму». «Да-с, парадокс. Ну так что, увидимся вечером в собрании?» «Все непременно, милостивый государь. Вы мне обещались реванш. Желаю отыграться». Любаша прошла мимо, отметив, каким долгим, приценивающимся взглядом посмотрел на нее один из мужчин и тоже дала ему оценку. «Жмот, одет с претензией, а башмаки стоптанные. Такое чаевых не оставит». Она гуляла неторопливо, иногда заходя в галантерейные лавки и магазины, присматривалась к горожанам и пыталась проникнуться духом нового для нее города. Первые слова, приходящие на ум для его характеристики, были неторопливость, расхлябанность и какая-то еще непонятая ею нервозная неопределенность. Как будто Хабаровск — это кокон, из которого может в будущем вылупиться кто угодно. И прекрасная яркая бабочка, и мерзкий многоногий мохнатый паук. Так постепенно она миновала помпезное трехэтажное здание городской управы, напоминающие лубочный русский терем, магазин «Кунс и Альберс» с вороватым «Меркурием» на крыше, отель «Русь», у крыльца которого, словно апостол Петр у ворот в рай, возвышался огромный горбоносый швейцар неприступного вида, прошла мимо торгового дома Плюсниных и попала на обширную, посыпанную гравием площадь. Невдалеке, за выкрашенной известью оградкой, высился массивный 5-главый собор с пристроенной к нему колокольней. Торопливо перекрестившись, девушка мысленно пообещала зайти сюда в ближайшее воскресенье и поставить несколько свечек Николаю Угоднику за помощь в благополучном переезде на новое место. А если вдруг найдется в храме образ святой мученицы Любови, то и вовсе хорошо. Ее можно попросить о будущей защите, не откажет. Какой-то похмельный гуляка в помятом котелке и с тростью мазнул по ее лицу мутным, циничным взглядом и мерзко хихикнул. Мол, экая набожная горизонталка появилась в Хабаровске. Любаша назло ему перекрестилась еще раз, но больше в сторону собора старалась не смотреть. Мужчина в котелке некоторое время плелся следом, но вскоре отстал, так и не решившись подойти. Тут, впрочем, и кроме него народу хватало. На площади, украшением которой помимо собора служила монументальная деревянная арка с державным орлом и пустыми флагштоками на вершине, прохаживались праздные горожане. Поражало обилие детей. Вот гувернантки и бонны, одинаковые в своих темных длинных платьях, с книжками и альбомами в руках, вели подопечных на прогулку. Встречаясь, они важно раскланивались и пытались уступать дорогу. А вот целый взвод юных кадетов прошел строем, старательно печатая шаг. Их возглавлял высокий, щеголеватый подпоручик, сам, наверное, недавний выпускник военного училища. «Ать-два, левый! Скворцов, подтянитесь! Ать-два!» Любаша невольно засмотрелась на статного офицера. Ей вообще нравились военные. К сожалению, ждать от них дорогих подарков не приходилось. И, как правило, они вваливались в бордели сильно под шафе и большой компанией. На ее памяти все появления у мадам Жанны доблестных защитников Отечества заканчивались мордобоем, битьем стекол и переливчатыми свистками городовых. Но, может, это только во Владивостоке, а здесь они смирные. Штабное начальство рядом все-таки. Подумала она, отметив, что подпоручик, поймав ее взгляд, зарделся, словно гимназист. И настроение Любаши стало вновь беззаботным и светлым. Она продолжила неторопливую прогулку, впитывая ощущения от нового города и, главное, людей. Навстречу Любаши попалась даже стайка накрашенных, облаченных в просторные длинные одежды китаянок, точно таких, как описывал извозчик Тимоха. Абсолютно одинаковых, с напудренными масками вместо лиц. Двигались они семенящими мелкими шажками, оживленно щебетали на своем непонятном языке и очень напоминали разноцветных суетливых канареек. Их сопровождали два угрюмых жилистых субъекта, застегнутых под горло черных хламидах. Они прятали руки в широких длинных рукавах и настороженно поглядывали по сторонам, отчего длинные косички, торчащие из-под черных круглых шапочек, болтались по плечам, словно плети. По площади сновали мальчишки, продающие свежеотпечатанные, пахнущие типографией и влажной бумагой газеты. Они лезли под ноги, размахивали своим товаром и выкрикивали: «На ленских приисках рабочим предложено возобновить контракт! Спешите прочесть. Всем, кто не захочет и пожелает уехать, власти предоставляют бесплатный проезд и деньги на прокорм. На место выбывших готовы поступить проклятые штрейбрехеры. Атас, городовые! Ухо, ухо мое! Ой, дяденька, куда вы меня тащите? Свежие новости, прямо из Японии, Франции и России. Все о грядущем конце света только у нас. Хлеб подорожает, авиатор Росинский вчера без разрешения пролетел над Москвой и опустился вблизи военной тюрьмы. Общественность возмущена. Не забудьте купить театральную программку. Все премьеры Хабаровска на 3 дня вперед. Тетя, купите парижский будуар за 3 копейки. Ну вот, я уже тетенька, — усмехнулась Люба и шикнула на чумазого пацана, предлагавшего ей нечто размыто-лубочное, отпечатанное чуть ли не на гектографе. Гектограф — дореволюционный принтер. В деревянную рамку заливался специальный желеобразный раствор. После загустения на него накладывали лист бумаги с текстом, выполненным типографскими чернилами. Полученный оттиск можно было использовать до 100 раз. Затем с помощью губки остатки текста смывались, и гектограф вновь заряжался. В эпоху охоты за подпольными типографиями гектографы стали подлинным бедствием для жандармов. — Ну, купите, — конючил мальчишка. — Ты ведь не отстанешь? — Угу, купите. Парижский будуар. — Ладно, ладно, только за платье не хватай. Она открыла сумочку, но тут малорослый продавец непостижимым образом испарился, а на место, где он до этого стоял, упала обширная тень. — Сударыня! — раздался откуда-то сбоку густой натреснутый бас. Ну вот, только городового не хватало. Как и все представительницы ее профессии, Любаша не питала ни малейшей приязни к полицейским чинам. Предчувствуя недоброе, она обернулась. Но вместо городового перед ней огромный, бородатый, с необъятным кожаным баулом через плечо, застыл настоящий лицензированный разносчик газет. В его запыленной фуражке наверняка могли свободно поместиться две курицы-несушки. На отполированной латунной бляхе, пришпиленной к тулье, имелась гравировка «Приамурские ведомости». Великан набрал в легкие немножко воздуха и на одном дыхании без остановок пропел. «Сударыня, в новейшей свежайшем номере губернской газеты вы найдете все последние решения земского собрания и городской думы, полный отчет о действиях гласных и принимаемых ими на благо Хабаровска решениях, о том, как генерал-губернатор, честь и хвала его превосходительству, защищает приамурских аборигенов от зеленого змея, про скандал в уссурийском казначейском войске, жители станицы Оренбургской вновь недовольны и желают перечислиться. Крестьян, спешите читать, сударыня, если вы патриотическая личность». «Ему бы в опере петь или баржи на Волге тягать в одиночку, а он газеты продает», — подумала Любаша и торопливо полезла за двугривенным. Получив сложенную в четверо газету, на титульном листе которой красовалась фотография не очень счастливых гольдов рядом с горой битых бутылок, она спросила великана-разносчика. — Скажи, а что за трубы дымят по другую сторону площади? Чуть ниже арки. Не винокурня ли? — Точно так, сударыня, — степенно ответил газетчик. — Винокуренный завод братьев Янковых. — А то, что храм святой близко им не мешает? Напротив, водочка иногда получается прелестнейшая. Если бы еще спирт в Китае не закупали, цены бы ей не было. Разносчик мечтательно прицокнул языком, оглядел площадь, полную малорослых конкурентов, и устремился прочь. А Любаша сложила шелковый зонтик, так как ветер с Амура так и норовил сломать хрупкие спицы, и, остановив за спиной купола собора, прошла к высокой, увитый плющом и лозами дикого лимонника арки с надписью «Городской сад». Погода заметно испортилась. Белоснежным облакам пришли на смену мрачные, тяжелые, низкие, наполненные влагой тучи. Едва ступив на присыпанную крупной галькой аллею, полого ведущую вниз к набережной, и пройдя по ней несколько шагов, Любаша поняла, что прогулка на сегодня закончена. Мимо нее торопливо и обеспокоенно проходили господа, тащившие под руку своих неуклюжих спутниц, потеющих под многослойными нарядами. Какая-то молодая девушка в темно-коричневом платье гувернантки, присев на скамеечку, упрашивала одетого в матросский костюмчик мальчика. «Виктуар, нам нужно спешить домой. Ваша маменька будет ругаться, если вы намокнете под дождем». «Но я же маяк!» «Маяки дождя не боятся», — возражал не по возрасту серьезный мальчишка и поправлял бескозырку на сломленных, стриженных скобой волосах. «Но это же буря», — упрашивала гувернантка. «Даже ваш батюшка и то заходил в гавань на время бури». Не смирившись с обстоятельствами, упрямый мальчуган вырвался, бросил на землю обкусанный леденец, продрался сквозь колючие кусты и припустил по подстриженному зеленому газону. Девушка выругалась в полголоса и, подобрав юбку, устремилась за воспитанником. «Виктуар, Виктуар, скорее вернитесь! Я все доложу вашему батюшке, и он оставит вас без сладкого на сегодня. О, Господи, сейчас же гроза начнется!» Поддавшись всеобщей панике, Любаша повернулась к выходу из городского сада. «Там как раз должен сейчас давешний извозчик стоять, как его, Тимоха. Ждет ее, если насчет Дутова не соврал». А легкий сквознячок без всякого перехода сменился настойчивым свирепым ветром, поднимавшим с земли не только невесомый тополиный пух, но и крупные песчинки, больно секущие открытую кожу. Извозчики, почувствовав свой звездный час, ломили несусветную цену и зловеще предрекали: «Как это не хотите, зарубь? Да вам, господин хороший, чистка вашего костюма в 100 крат дороже обойдется». «А, кровопийца, подавись!» — рычали господа и лезли под защиту фанерных и кожаных боков фаэтонов и колясок, втаскивая за собой повизгивающих и путающихся в юбках дам. Первые теплые и крупные капли упали на пыльную землю. Порывистый ветер, того и гляди, грозящий перерасти в ураган, швырял их в людей. Вдруг где-то в глубине клубящегося сизого неба громыхнуло так, что несчастные извозчичьи лошади начали бестолково метаться и трясти головами. «Пропало платье», — в отчаянии думала Любаша, пытаясь в общей сумятице отыскать знакомую пролетку. «Эй, подружка!» — раздался откуда-то сзади знакомый насмешливый голос, который тут же перекрыл очередной раскат грома. «Меня ищешь, что ли?» «Милостивый государь, не лезть в коляску, занято уже». Она обрадованно обернулась и увидела прямо перед собой потрепанный экипаж с восседающим на козлах Тимохой, успевшим обрядиться в рыбацкий непромокаемый плащ. «Давай, прыгай!» — подмигнул он. Счастливая Любаша влезла в пропахшее табаком и лошадьми нутро фаэтона под предусмотрительно поднятый Ванькой кожаный верх и почувствовала себя в безопасности. «Поехали обратно!» — крикнула она, стараясь одолеть шум близкой бури. «Нельзя, подружка!» — громко проорал Тимоха, повернувшись в полоборота и уже тронув вожжи. «Там сейчас ручьи побегут. Моя синица на этих проклятущих склонах может поскользнуться, ноги переломает. Да и коляску перевернет. Я тебя в какой-нибудь трактир отвезу. Там бурю пересидишь, а я после подъеду и заберу. Нет, ты погляди, как громыхает. А я как раз обещанного лекарства тебе подвезу, а то не успел забрать, закрутился». Она хотела настоять на своем и даже была готова накинуть гривенник за риск, но дождь стал вновь хлестать жесткими плотными струями, а черное небо выстрелило разлапистой молнией. «Ладно, вези», — напрягая голос, согласилась Любаша. «Только туда, где недорого». Она не могла видеть, как Тимоха, весело хлестнув вожжами по мокрой лошадиной спине, дважды подмигнул невысокому кривоногому субъекту, все это время неотступно и незаметно следившему за ней от самой соборной площади. «Сейчас набегут», — с досадой подумал штаб-ротмистр Кречетников, едва заслышав первые раскаты грома. Он занимал самый дальний столик трапезной чарка, расположившийся в полуподвальном помещении двухэтажного кирпичного здания на углу Барановской и Корсаковской улиц. И, словно отвечая его мыслям, узкий, с невысокими потолками зал трапезной как-то сразу стал заполняться оживленными, посмеивающимися или, напротив, раздосадованными мужчинами и немногочисленными дамами. Последние из вошедших отряхивали с волос и шляп дождевую влагу и нервно оглядывались назад, где мостовая вскипела миллиардами теплых брызг. Всегдашняя атмосфера чарки, сотканная из смеси алкогольного перегара, пота, дешевой кухни и сапожного гуталина, теперь дополнилась сомнительным ароматом мокрых одежд. «Главное, чтоб Тимоха ее не упустил в этой неразберихе», — размышлял Кречетников, поглядывая на часы. Одетые в идеально отутюженную повседневную форму и в франтовские остроносые сапоги, он всем своим видом показывал, что не желает делить стол с кем-то еще. Этакий штабной белоручка, случайно застигнутый злой непогодой, по дороге домой и только волею случая оказавшийся в этом дрянном кабаке, Еще недавно это срабатывало, и посетители чарки даже не пытались присесть рядом, но сейчас народу прибавилось, и волей-неволей пришлось потесниться. Нависший над столом приличного вида, рано располневший блондин средних лет в насквозь промокшем пиджаке посмотрел на Кречетникова такими жалобными глазами, что тому ничего не оставалось, как пригласить его составить компанию. Чтобы только соблюсти приличие, пришлось познакомиться. «Черт знает, что такое!» — растягивая слова, поделился блондин своими соображениями. «Не пойму, почему тут заказ надо делать у стойки и сразу отдавать деньги? Центр города, а кабак, извиняюсь, как на окраине, где посетители убегают, не заплатив. И пиво ихнее, я, извиняюсь, пить не буду. Бурда. Если бы не гроза, ноги бы моей здесь не было». Он произнес это с таким брезгливым видом, что Кречетников невольно расхохотался. «Да где же вы здесь, в Хабаровске, хорошее пиво видели, сударь? Это вам не Бавария и даже не Польша. Хотя и в Польше, признаюсь, вам по секрету пиво тоже пригадкое. Честное слово». Штабс-ротмистр знал, что говорил, потому как раньше во время службы варшавской охранки частенько проводил встречи с секретными сотрудниками в местных кабачках и ресторанчиках. И конспиративно, и для желудка польза. Так что теперь он мог по одному лишь запаху отличить эльблонг от варки или тыске, польские сорта пива, и даже сказать, давно ли это пиво сварено. «Все равно не буду пить эту гадость, извините», — новый знакомый помотал коротко остриженной головой и нахохлился, сразу сделавшись похожим на полинявшего воробья-альбиноса. «Я лучше так просто с вами посижу». Кречетников оставил реплику блондина без внимания, поскольку в дверях чарки показался Михась Чернуха, ожесточенно оббивающий насквозь мокрый картуз о косяк. Удостоверившись, что Кречетников его заметил, старший филер на секунду поднял вверх большой палец правой руки и тут же два раза коснулся им носа. «Все в порядке, через 5 минут будут», — перевел Кречетников. Чернуха заправил картуз за пояс и чинно проследовал к стойке, на ходу распушая слипшиеся усы. В это время к столику проскользнул прислужник в чистом, на удивление, фартуке и быстро выгрузил с подноса 2 прозрачных высоких бокала, наполненных янтарной жидкостью, с шапками белейшей густой пены. Рядом появились тарелочки с солеными орешками и сухариками. «Колбаски по-тирольски скоро будут», — промурлыкал он и замер в полупоклоне. «Ступай, любезный», — разрешил Кречетников. «Проследи там, чтобы все чин по чину было. Ну, ты понимаешь». «Слушаюсь, ваше благородие. Непременно прослежусь». Народу в чарке прибавилось, хотя до этого казалось, что больше уже некуда. Вбежали, смеясь, 2 молодых, с ног до головы мокрых инженера, и тут же, протиснувшись к стойке, потребовали себе водки. Вошел, ругая мерзкую погоду, благообразный пузатый батюшка и стал выжимать длинную бороду. Последними ввалились те, кого меньше всего хотелось видеть в любом кабаке. «Этого еще не хватало», — услышал Кречетников чей-то осторожный шепот. «Вон та горилла и есть пресловутый Лука-Кистень». Мужчина, спустившийся по винтовой лестнице в зал трапезный, и вправду напоминал гориллу и походкой, и лицом, и темно-карими недобрыми глазами под мощными надбровными дугами. Голова его, мокрая от дождя, бритая и бугристая, была покрыта старыми шрамами. Казалось, что он специально выставил их на показ. Демонстративно распахнутый ворот рубахи открывал на груди густую черную растительность, плавно переходящую через заросшую шею в неаккуратную спутанную бороду. Из-за широких плеч главаря выглядывали такие же крепкие парни. Но в них не было ни жестокой самоуверенности Кистеня, ни легкого безумия во взгляде, только слепая вера вожака и желание угодить ему. «Как шакалы рядом с тигром», — сравнил эту компанию Кречетников, обожавший в детстве сказки Киплинга. Он еще ни разу не видел знаменитого бандита вживую. Контрразведка делами местных уголовников интересовалась опосредственно, в целях общего владения обстановкой. Жить в Хабаровске и не слышать про Луку Кистеня было невозможно. По паспорту он именовался Лукой Лукичем Чижиковым, но по фамилии его называли только самоубийцы да полицейские урядники, когда имели пятикратное численное превосходство, поэтому Кистень сидел в крепкой клетке. Прозвище свое он получил за пристрастие к любимому оружию, тяжелому железному шару на стальной цепочке, которым пользовался виртуозно. О его взрывном характере ходили легенды. Лука якобы мог кинуться на человека только за то, что тот слишком долго и пристально смотрит на него. Поэтому с ним опасались встречаться взглядом даже товарищи, а друзей у Кистеня вообще не водилось. На Амур он пришел несколько лет назад с бригадой омских артельщиков, но вскоре был изгнан из ватаги за тунеядство и частые драки. Сколотив себе банду из самого отчаянного хабаровского сброда, он первым делом обложил данью своих прежних земляков, а затем методично и целеустремленно подмял под себя и другие артели. Надо сказать, что это ему стоило немалой части здоровья и нескольких лишних дырок в могучем теле. Народ в рабочих командах тоже подбирался неслабый и знающий цену рублям, заработанным горбом и потом. Но даже самые стойкие, поначалу не желавшие платить дань, начали понемногу сдаваться перед свирепыми бандитами Кистеня. За каждого битого из своих они калечили троих ватажников. Не убивали, а просто ломали руки, ноги и бросали где-нибудь в тайге комарам на потеху. «Я не прошу много», — любил говорить Лука, — «но каждый десятый рубль, будьте любезны пожаловать мне. За охрану». «От кого ж ты охраняешь нас?» — возмущались непонятливые. «Да от Кистеня охраняю. Слышали про такого?» Щерил поломанные в драках желтые зубы матерый бандит и пытался поймать чей-нибудь взгляд. Один из старшин, кузнец и силач Севастьян Збруев, вызвал Кистеня на честный бой, чтобы раз и навсегда положить конец беззаконию. Дело было в начале душного и привычно дождливого августа. «Ты уж не подкачай, Севастьян Матвеевич», — говорили артельщики. «На тебя вся надежда. Побей ты ентова гада. А уж мы потом навалимся, остальных сомнем». Кистень на бой согласился сразу. В назначенный час он явился в сопровождении своей немногочисленной, но сплоченной банды в овраг за рабочей слободкой и сразу поставил условия. «Деремся голыми руками, без правил и до конца. Если я верх возьму, чтобы больше никакая гнида не вякнула против десятины. А чтобы все по-честному было, и вы какой-нибудь фортель не выкинули, мои ребятки, я вон чё припасли. Братушки, покажите мужичкам, чё у вас есть-то». Бандиты расстегнули верхнюю одежду и продемонстрировали всем желающим наганы и обрезы. «Вот тебе бабка и Юрий в день», — зашептались обескураженные ватажники. У них самих, кроме припрятанных поодаль кольев, засапожных ножей, до двух охотничьих берданок ничего не было. Теперь даже если Севастьян завалит главаря, остальных бандитов так просто не взять. «Ну чё, хватит чё лисиськи мять?» — усмехнулся Кистень, видя нерешительность на лицах рабочих. «Где тут ваш поединщик?» Имя бойца артельщики держали в тайне, чтобы бандиты ничего не могли с ним заранее совершить, да и на неожиданность тоже имели надежду. Но когда Збруев вышел в круг, на ходу сдирая с себя припотевшую к спине косоворотку, они поняли, что уловка не удалась. Лука знал, с кем будет драться. «А я думал, тебя в последнюю минуту заменит Севастьян Матвеевич», — насмешливо сказал он, аккуратно снимая с себя красную атласную рубаху и, не глядя, швырнул ее одному из подельников. «Эй, ватажнички, не жалко самого умелого кузнеца на смерть отдавать?» «Ты дерись давай», — буркнул Збруев, и с вызовом посмотрел в глаза противнику. Тот напал мгновенно. Левая рука вцепилась в длинные густые кудри на голове поединщика и рванула их к земле, а правая со всего маху ударила сверху вниз, в основание открывшейся шеи. Раздался короткий влажный хруст. Рабочие застонали и отшатнулись. У некоторых подкосились ноги. «Все, забирайте покойничка!» — хохотнул Кистень и разжал пятерню, полную чужих волос. «Эй, Сява, дай-ка мне рубашку-то!» Наклонившись над бездыханным противником, валявшимся у его ног бесформенной грудой, он внимательно посмотрел на затухающие глаза и, как будто с сожалением, громко произнес. «Куда ж ты, дурашка, полез? Бабу одну с детишками оставил. Вонючего рублика пожалел». Его слова были адресованы всем присутствующим, и артельные старосты, затаив дыхание, ждали, что последует за этим. Ограничится ли злой бандюга увеличением дани с непокорных ватажников или отдаст команду своим головорезам их сперва как следует проучить? «Да ладно, чего уж там», — сказал Лука своим обычным, грубовато наглым баском. «Вы ж земляки вроде. Ну, поругались чуть, теперь мириться будем. В общем так, десятина остается прежней. А ежели к вам кто другой за деньгами сунется, то вы тут же ко мне посылайте. Помогу. Чего молчите, артельщики?» «Да чего тут балакать?» После небольшой паузы сказал дед Поликарпыч, старшина вятской ватаги. «Пущай, так и будет. Но и ты смотри, Лука Лукич, держи своих жиганов в руках, чтобы сверх уговору больше никаких поборов». «Быть тому», — тут же согласился Кистень. «Пошли, братушки, до города». Но уже собравшись уходить, он вдруг поманил к себе Поликарпыча. Тот подошел, хмурясь и ожидая подвоха. «Ты это...» — замялся Кистень. «Значит, чтоб вдове Севастьян Матвеевича пенсию назначили. Он за вас, дураков, пострадал. Можете эту долю из моей десятины вычитать. Узнаю, что вдова с детишками голодает, поубиваю всех нахрен». Вот такой противоречивый хабаровский бандит втиснулся в переполненный зал чарки. И пространство перед ним вдруг непостижимым образом раздвинулось. Даже столик свободный как-то сразу нашелся, недалеко от входа. «Черт!» — сквозь зубы выругался Кречетников, наблюдая, как Кистень, с одежды которого ручьями стекала вода, уселся на услужливо придвинутый ему табурет, а двое подручных заняли места по бокам, заслонив вожака от возможной неожиданной угрозы. «Водки, пиво, мясо», — коротко потребовал Лука у возникшего рядом человека. «Будет сделано-с, Лука Лукич», — угодливо кивнул тот и исчез. Кречетников, секунду на секунду ожидавший появления в зале Любаши Мазаевой, лихорадочно оценивал возможные варианты развития событий. А все они ему не нравились. Дело в том, что Кистень, по слухам, был охоч до женского пола, и его действия по отношению к очередному объекту страсти отличались крайней прямолинейностью. «Этакий сексуальный цезарь местного масштаба», — охарактеризовал его как-то Лехмусар. «Пришел, увидел, отымел. Скотина, в общем». Стараясь не смотреть на Кистеня, многие посетители уже заторопились к выходу, где гроза только набирала обороты. «Дождик кончился, наверное», — слышалось отовсюду. «Пойдемте, господа». Прошла минута, и народу в чарке стало вдвое меньше прежнего. «А вот и Любовь Сергеевна, собственной персоной, как ни кстати», — подумал штабс-ротмистр Кречетников. Сердце сжалось от дурного предчувствия. Она спустилась в зал трапезной, слегка приподняв юбки, чтобы было удобнее ступать по винтовой лестнице. И всем посетителям стали видны ее тонкие щиколотки и затянутые в розовый шелк икры. Лука Кистень тут же, словно сеттер, при виде куропатки сделал стойку и вцепился загорелой коротколапой пятерней в свою бородищу. Теперь, когда народу поубавилось, и зал стал просматриваться насквозь, Кречетников смог обменяться взглядами с Чернухой. Старший филер, привалившийся к дальнему концу стойки с полупустой кружкой пива, выглядел обеспокоенным. В замысле Кречетникова ему отводилась определенная и очень щепетильная роль, вот только исполнить ее в таких условиях стало невозможно. По роду своих занятий ему часто приходилось пересекаться с Кистенем, и тот ласково кликал его Чернышом. Дело в том, что Чернуха, официально нигде не работавший, примерил на себя по согласию с Бобровским личину Маклака, скупщик и продавец краденных вещей. Да не простого, а скупающего краденые документы. У местных бандитов он куска из пасти не забирал, наоборот, исправно сдавал деньги на общак, и хабаровские бродяги, мазурики и босяки смотрели на него благосклонно. Тем более, что он привез из Петербурга надежные рекомендации от тамошних воров. «Здесь не Россия», — объясняли ему на одной из сходок, когда он решил прописаться в местном воровском сообществе. «Главный закон — боны на греф отчисляй. За метлой следи. Да хазушников и гопников, квартирных воров и промышляющих разбоем, что тебе ксивы понесут, не обижай и не пали. Ну а ежели с фараонами тихушничать станешь, и кто-то из босиков, по твоей милости, лишнюю ходку, вкрытую или на каторгу сделает, не взыщи. Тут и мы сами по себе. И нам петербургские паханы не указ. За такие косяки мы на раз часы останавливаем». В переводе на обычную человеческую речь это означало следующее. «Хоть ты и приехал из столицы, и за тебя поручились уважаемые авторитетные люди, но Дальний Восток живет по своим особым законам. А поэтому будь любезен отдавать часть заработанных от перепродажи краденных паспортов денег в общую кассу для поддержки коллег, отбывающих срок в исправительных учреждениях. И при этом ни едино сотрудничество с полицией не выдавай тех, кого знаешь, и веди дела с ними честно, а если все-таки предашь товарищей, за это примешь скорую смерть». Чернуха, слушая такие речи от местных блатарей, внутренне смеялся. Уж он-то знал, что треть из них, если и не состоит на негласной службе у местной сыскной полиции, то от периодической помощи ей точно не отказывается. Но, внедряясь в здешнюю преступную среду, бывший вахмистр имел совершенно другие цели, чем освещать ее деятельность, поэтому с чистой совестью заявил: «Благодарствую, каторжане, что в общак принимаете. Я хоть и барыга, но не рыкло, ломом подпоясанный. Обманщик. Воровские законы блюду. Да я сукой буду, если кого мусорам сдам». Со временем Чернуха вжился в свой новый образ настолько органично, что даже при докладах начальству все чаще использовал воровскую феню. Этот факт в очередной раз доказывал, что от сотрудника полиции до бандита один шаг. К слову сказать, среди документов, что тащили к Чернухе хабаровские шермачи, щипачи и прочие представители преступного мира, попадались не только паспорта отдельных уважаемых горожан, но и удостоверение иностранных подданных. Почти все они с пристрастием изучались чиновником Рокотовым на предмет подлинности, и по некоторым из них выносились весьма интересные заключения. Помимо этого, контакты старшего филера с городским дном и маргинальными элементами позволяли контрразведчикам добывать о них сведения без привлечения полиции. Именно благодаря Чернухе они знали, что среди хабаровских бандитов Лука Кистень занимал особое место. Он не считал себя ни блатным, ни приблатненным, хотя в ранней юности и отбыл срок за убийство по неосторожности. Пребывание в исправительном доме для малолетних преступников, где обычаи едва ли мягче, чем во взрослой тюрьме, сделало из беспутного паренька настоящего душегуба, не признающего никакой власти, кроме власти силы. На все разговоры местных босиков о том, что нужно вести себя по закону, он оглушительно хохотал и, показывая громадный, заросший черными волосами кулак, заявлял: «Вот вам, греф, погрейтесь! Какой такой общак? Это ты, что ли, тут за главного, пенек обтруханный? Давайте сюда вашего поединщика, посмотрим, кто кому потом платить будет». старые воры-бродяги крутили пальцем у виска и предрекали психу неминучую и ужасную погибель. А он все не умирал, и его банда прирастала новыми злыми бойцами, плюющими на воровские понятия. Кистень нарочно подбирал себе тех, кто ни разу не сидел в тюрьме, но хотел красивой и рисковой жизни. Чернуха очень хорошо понимал, во что может вылиться возможная ссора с кистеневскими. Поэтому, поймав взгляд Кречетникова, он почесал свой небритый кадык. «Дескать, если ситуация пойдет не так, я тут не помощник. На эту форель, психический, я влияния не имею». А ситуация и впрямь пошла не так, как планировалось. Слишком долго Любаша простояла на всеобщем обозрении, оглядываясь по сторонам и выискивая глазами свободный столик. Слишком поздно к ней подскочил человек, предложивший пройти в отдельную кабинку, заранее забронированную Кречетниковым. Слишком явно читался в облике девушки род ее деятельности, чтобы Лука Кистень стал с ней церемониться. Так что, когда она двинулась по направлению к кабинету, отгороженному от основного зала ширмочкой, за ней на ходу, поправляя цветастую косоворотку, устремился один из бойцов Кистеня. — Эй, подружка, эй, тебя Лука Лукич за их столик просит, — сказал он, догнав ее и легонько тронув за локоток. Этого Любаша и боялась. Она, конечно же, заметила, с каким звериным интересом поглядывал на нее лысый бородатый детина самого душегубского вида, и уже успела мысленно обругать и дурацкую грозу, и кучера Тимоху, доставившего ее в этот заштатный кабак. Не кстати вспомнились и его слова про то, что любой левый заработок будет караться японцами. «Хотя какой ж тут заработок?» — подумала она, внимательнее приглядевшись к Кистеню, который приветливо махал ей лопатообразной лапищей. «После таких знакомств у нас девчонки пропадали с концами. Наиграется и кинет свои свори на потеху». «Давай, давай», — подтолкнул ее бандит. «Лука Лукич ждать не любит. Посидим, выпьем, потом прокатимся на тройке-троечке с бубенцами-бубенчиками». «Куда это?» — Да тут недалече, — неопределенно махнул рукой парень. — Погостишь денек-другой, отпустим. — Так вам вначале с моим хозяином лучше договориться. Я в пруду солнечных карпов работаю. Любаша уже понимала, что от нее просто так не отстанут. Но тянуло время. Может быть, хоть упоминание про японцев поможет. — Да что нам, узкоглазые? — хохотнул бандит. — Станет Лука Лукич с ними говорить. Пойдем. Делать нечего, нужно идти. Она нацепила на лицо свою самую обаятельную улыбку и упругой походкой прошла к указанному месту. «Вот, доставил», — подобострастно отрапортовал провожатый, обращаясь к Кистеню. «Угу», — пробасил тот. «Садись, Макарка, не мельтеши». «И ты садись, девка. Как звать?» «Любовью». «Любка, значит. Ну-ну», — одобрительно пробасил Кистень и игриво подмигнул черным безумным глазом. «Любка, Любка, Любонька, целую тебя в губоньки. Ха-ха». От таких знаков внимания девушке захотелось, не мешкая, встать и бежать, что есть мочи куда угодно, даже обратно в пруд, но она озорно улыбнулась и заметила. «А я эту песенку знаю. У нас ее часто пели раньше». «Ну так сейчас мне мясо с водкой принесут», — кивнул Кистень, поглаживая мокрую бороду. «Мы все это с собой возьмем и поедем куда-нибудь. Там и споешь, и станцуешь, да?» «Так нельзя мне, дяденька», — вздохнула Любаша. «Мне до вечера нужно в гостиницу вернуться. Пруд солнечных карпов называется». На секунду ей показалось, что бандит засомневался в своем решении. На его шишковитом, шелушащемся лбу прорезались глубокие поперечные морщины. Но оказалось, что он просто не может вспомнить, как звали хозяина заведения. — Макарка, это кто там главный в пруде ентом? Хромоногий мож, что ли? Обезьяна эта желтомордая. — Не, Лука Лукич. Там япошка Муцумото заправляет, а колечный Мо у него на подхвате. — Они нам дань платят? — Нет, еще. А должны? Теперь буду должны. Завтра поедешь, скажешь, что я эту бабу у них забираю. Широкоплечий Макарка как-то погрустнел, ухватил себя за кудрявый чуб и, опасаясь смотреть в сторону главаря, сказал: «Так это, Лука Лукич, они вроде как тоже сила, всех китайцев к ногтю прижали». «А мне какое дело?» — мгновенно вскипая, рявкнул Лука. «Пущай, они и дальше их доят, а я с этого самого Мацумото буду процент получать». И тут, как на грех, в чарку спустился молодой китаец, что следил за Любашей от самой гостиницы. Она почти обрадовалась, увидев его здесь. «Он сейчас все поймет и побежит за помощью», — решила девушка. «О, — сказал Лука Лукич, — а вот и япошка. Вот сюда, образина». Парень, понявший, что делала дрянь, попытался ретироваться, но был пойман расторопным Макаркой. «Я не японец, я китаец», — завопил он испуганно. «Один черт», — сказал Лука и, перегнувшись, через стол отвесил незадачливому шпику звонкую затрещину. Того, как ветром сдуло. Рухнув на соседний столик, он мягко сполз на стол. «Правильно», — одобрили сидевшие там люди. «Незачем мне Христи в православную трапезную пускать». Подбежавший прислужник перешагнул через потерявшего сознание китайца и подал на стол кистеня, два штофа водки, три кружки пива и тарелку с дымящейся лосятиной, посыпанной свежим луком и рубленым редисом. «Вот, на здоровье». Кистень, благосклонно поглядывая на Любашу, одну за другой осушил две кружки пива. Третью начал, но потом вдруг поставил на стол, звонко рыгнул и приказал: «Макарка, возьми водку и закусь в корзину и догоняй нас, мы пока Ваньку поймаем». Легко отодвинув тяжеленный стол, Кистень поднялся во весь свой немалый рост. «Пойдем, что ли, девка? В пролетке насидишься. До заимки путь не близкий». До этого момента Любаша еще уповала на чудо. Может быть, наряд полиции с облавой нагрянет или еще чего. Но теперь время вышло, и она отчетливо поняла, что для нее сбылся самый дикий кошмар всех приличных желтобилетниц — попасть в руки неуправляемых уголовников-варнаков. Правда, оставалась надежда, что они натешатся и отпустят, ну а если нет... Да и потом, как быть с Мацумото? Она почти бессознательно окинула взглядом зал, понимая, что никто за подружку вступаться не будет. Так и есть. Все делают вид, что увлечены беседой и пивом, и старательно не обращают на нее внимания. Лишь какой-то приземистый мужичок за дальним столиком, не то приказчик, не то мелкий купчишка, смотрит внимательно и сочувственно, да чернявый стройный офицер в новенькой с иголочки форме подкручивает щегольской ус и поглядывает весело. «Нет, не поможет. Развлекаться изволит козел», — решила девушка. Но чернявый уже встал со своего места и, ловко обходя посетителей, двинулся к ней, не обратив внимания на предупредительные жесты своего соседа по столу, коротко стриженного пухлого блондина. «Здравствуйте, Любовь Сергеевна! А что это вы старых друзей не узнаете?» — вежливо поздоровался офицер, останавливаясь в шаге от нее. На угрюмо насупившегося Луку Кистеня и напрягшихся братушек он даже не взглянул. «Простите», — несмело улыбнулась Любаша. «Владивосток, весна, ручьи и первые подснежники. Чудесная пора любви. Простите за каламбур», — попытался освежить ее память офицер. «Да-да, еще бы», — ответила девушка, хотя могла поклясться, что видит его впервые. А своих клиентов она запоминала с первого раза. «Тебе чего надо?» — угрюмо поинтересовался Кистень. «Эта девка с нами едет. Ушли бы вы, ваше благородие, от греха подальше. Или вы Луку Лукича не знаете?» — шепотом посоветовал Макарка. Штабс-ротмистр, казалось, только теперь заметил громадного звероподобного бородача и посмотрел на него изумленно, затем поочередно окинул взглядом двух братушек, незаметно переместившихся так, что теперь они оказались справа и слева от него. «О!» — удивленно протянул Кричетников. так это совсем другое дело. Чернуха, нервно наблюдая происходящее, видел, как сразу поникли плечи офицера, как неуверенно он переступил ногами. «И правильно, и нечего геройствовать», — подумал он, когда Кречетников покорно отступил назад и позволил девушке сделать шаг по направлению к выходу. Теперь Любаша закрыла от него одного из бандитов, и в ту же секунду Кречетников начал действовать. Он не стал выхватывать саблю, бесполезную в тесном помещении, он даже не попытался достать из кобуры револьвер, он просто хлестнул наотмашь ребром ладони в небритый кадык ближайшего к нему братушки, а затем, когда тот, хрипя, оседал на пол, добавил удар каблуком в печень. Второй бандит, поняв, что происходит нечто непонятное, отшвырнул в сторону взвизгнувшую Любашу, сунулся выяснять ситуацию и тут же, получив короткий тычок кулаком в подбородок, улегся рядом с подельником. Кречетников хладнокровно пнул его в живот и только после этого одним отточенным движением выхватил револьвер, взвел курок и направил его через стол в грудь Луке Кистеню. Все произошедшее заняло чуть больше 3 секунд. Посетители чарки потрясенно молчали. Лишь Чернуха в своем углу восхищенно хмыкнул. Он украдкой спрятал за голенище сапога тонкую финку и смотрел на офицера по-новому, изумленно и недоверчиво. «От оно как вышло-то!» — задумчиво пробасил Кистень. «Ты кто ж таков-то?» «Еще раз скажешь мне ты, я в твоем пузе сквозняк устрою», — тихим шелестящим шепотом сказал Кречетников. Но от его голоса мурашки побежали по спине даже у людей за дальними столиками. «Забирай своих гопников и вали отсюда». «Вот оно как!» — не меняя интонации, повторил Кистень. «Откель вы такой взялись, ваш брать?» «Не дай бог тебе это узнать», — ответил контрразведчик. «И вот еще что, Чижиков, ты ходишь по этим улицам только до тех пор, пока не мешаешь мне, понял?» «Не слышу, понял?» Кречетников в упор посмотрел в дикие, глубоко посаженные глазки, наливавшиеся злобной мутью, и сделал то, что заставило Чернуху нервно вцепиться в край столика, убрал в кобуру револьвер. Секунду казалось, что сейчас Кистень бросится на офицера, но бандит вдруг опустил бритую голову, словно медведь, под занесенным стеком дрессировщика, и тихо ответил. — Чего уж не понять. Понял, ваше благородие. А теперь пошел отсюда. Когда было нужно, самый опасный хабаровский бандит вел себя очень мирно и даже вспоминал правильное величание согласно чинам и званиям. Будь он таким, каким рисовала его молва, тупым варнаком, кидающимся на всех без разбора, давно бы уже пропал без вести или оказался на пожизненной каторге. Но он потому и смог продержаться на самой вершине местной бандитской пирамиды, что умел вовремя сдержать свои звериные инстинкты. Однако это не значило, что Лука Кистень умел прощать нанесенные обиды. С этой минуты жизнь Якова Ильича Кречетникова находилась в опасности, и черные букмекеры уже вечером принимали ставки на дату, когда Лука Лукич сведет с ним счеты. Подхватив будто кули с мукой бесчувственные тела братушек, главарь местных гопников, громко топая сапогами, молча поднялся по винтовой лестнице. Из приоткрывшейся двери в помещение ворвался поток свежего воздуха и шум, набравший силу грозы. И вслед за этим в зале трапезной чарки раздались восхищенные крики «Браво!» «Очень-очень смело!» — скандировал некий пьяный агроном в помятой фуражке и лупил ладонью по грязному залитому пивом столу. «Так с ними и надо, с быдлом!» — вторил ему чиновничьего вида старичок в заношенном вицмундире. «Да, в такой обстановке о приобретении секретного сотрудника можно забыть», — с раздражением подумал Кречетников, скупо улыбаясь направо и налево и делая руками успокоительные жесты. Чернуха, не забывая о своих обязанностях, подхватил под руки китайца-соглядатая, уже начавшего приходить в себя, шутками и прибаутками вытащив его на улицу и там, надавав по шее, посоветовал: «Ты, в общем, на наши ресторации не ходи, мы и ваши чифаньки не ходим, и вы к нам не лезьте, Понял, макака? И другим всем передай. Таким образом, старший филер, хоть и с запозданием, но исполнил свою часть замысла. Теперь штабс-ротмистер мог поговорить с кандидатом на вербовку без лишних раскосых глаз. Вот только времени для этого осталось очень немного. Когда посетители угомонились, он обратился к скромно переминавшейся неподалеку девушке. «Любовь Сергеевна, я надеюсь, что мое вмешательство было уместно. Я случаем не расстроил ваши планы». «Ни в коем разе, милостивый государь», — ответила она и почему-то покраснела. «Я вам очень благодарна, но я вас, простите, не помню». «Само собой, не помните», — иронично надломив бровь, ответил Кречетников. «Но теперь-то уж не забудете, надеюсь. И вот еще что. В случае чего мы с вами и правда знакомы по Владивостоку, заведение мадам Жанны и все прочее». «Не понимаю». «Мне кажется, что ваш китайский провожатый только притворялся оглушенным и на самом деле все очень хорошо запомнил и передаст некому господину Мо. Не нужно давать ему лишнюю почву для подозрений, право». При упоминании имени увечного манжура девушка вздрогнула и быстро спросила. «Скажите, сколько сейчас времени? Скорее! Ой, простите!» «Вам когда нужно быть в гостинице?» — деловито осведомился контрразведчик. «В 9». «Не беспокойтесь, сейчас только 20:00, успеете». «А мне еще бы гитару купить». «Как она быстро оправилась», — восхитился Яков Ильич. «Если все пойдет как надо, мы в кои-то веки приобретем очень ценного сотрудника в логове местной якудзы. Надо же было этому кистеню здесь оказаться так не вовремя». «К сожалению, магазин музыкальных инструментов и нотной грамоты уже закрылся», — сказал он. «Но в следующий раз, когда выйдете в город, рекомендую посетить салон «Мелодия», что на Протодиаконовской улице. Хозяин магазина мой старинный приятель, и он, без сомнения, уступит вам очень приличный товар по смехотворной цене». «Ой, неспроста все это», — смекнула Любаша, имевшая редкостное чутье на подобные вещи. «Непростой офицерик-то. И про Мо в курсе, и про шпика китайского, и смотрит, сволочь такая, только в глаза, а не на грудь. Зря я, что ли, специально для него пуговку расстегнула». «А вы, случаем, не из полиции?» — невинно хлопая ресницами, спросила она. «Подходит у вас схожий. И знаете про меня много, и жиганов не испугались. Вот только погоны ваши с толку сбивают, а так вылитый сыскарь». «Да, приметливая девка», — опять восхитился Кречетников и представился. «Штабс-капитан Кречетников, офицер штаба. Пока вам этого хватит. А теперь нам пора прощаться, Любовь Сергеевна, иначе наша долгая беседа вызовет ненужные подозрения кое у кого. Честь имею». «До свидания, господин офицер», — улыбнулась Любаша, совсем уже пришедшая в себя. «Так стало быть, магазин «Мелодия»?» «Совершенно верно», — небрежно ответил контрразведчик, уже поворачиваясь, чтобы уйти к своему столику. «Я постараюсь быть там через 2 дня», — тихо сказала девушка, но офицер, казалось, этого не услышал. По крайней мере, он не подал вида, а громко подозвал к себе прислужника, потребовал холодного шампанского. Проходя к своему столику, Кречетников пожимал протянутые к нему руки и улыбался, гордо выпячивая грудь, а потом громко прокричал. «Эй, человек, козья морда, а почему это у нас топер не играет? Что за похоронная тишина?» Тут же седовласый еврей, в длиннополом сюртуке, до этого незаметный, как сверчок за печкой, ударил по клавишам древнего разбитого пианино, и зал чарки наполнился звуками развеселой польки. Глядя, как штабист одним ударом сабли отсекает горлышко зеленой бутылки и наполняет шипящей пеной струей огромный стеклянный бокал, Любаша даже усомнилась в своем недавнем впечатлении. «Да нет, вроде бы обычный офицерик, как все. Сейчас подопьет и станет песни военные орать, а потом в бордель поедет». Последняя мысль как-то неприятно кольнула ее. Но разбираться в своих чувствах девушка не умела, да и времени на это уже не оставалось. В трапезную прошмыгнул, приглаживая ладонями мокрые волосы, ее недавний знакомый Тимоха и, ухмыльнувшись, во всю хитрую физиономию заявил. «А я что тебе говорил, подружка? Тут весело и недорого. и господа приличные попадаются. Ну что, поедем или еще останешься? — Да уж удружил, так удружил, — сказал Любаша. — Я тебе эту услугу точно не забуду. Чего лыбишься? Поехали отсюда. Вечером того же дня сразу три человека слушали доклады о происшествии в трапезной чарке. Абсолютно трезвый и недовольный собой Кречетников рассказывал о сорвавшейся вербовке девицы Мазаевой подполковнику Бобровскому, и тот хмурил гладкий лоб, не скрывая беспокойства. Он уже понимал, что проблему по имени Лука Кистень придется решать как можно быстрее, и размышлял, как лучше поступить, упрятать Якова Ильича до поры под домашний арест или отправить в командировку. Молодой быстроногий китаец, дважды избитый русскими, ползал на коленях перед непривычно молчаливым Мо и умолял не наказывать его за то, что на несколько минут выпустил девку из-под своего внимания. И хотя вся ситуация выглядела естественной, Манжур все равно приказал удвоить наблюдение за новой проституткой и пообещал себе, что она не задержится надолго в пруду солнечных карпов. Неделя-другая, и можно предложить ей путешествие в Южный Китай. Она ведь говорила, что любит петь и играть, вот и пусть гастролирует. Третий доклад предназначался барону фон Штелле. Слушая секретного сотрудника, проходящего в его блокноте под псевдонимом «Бывалый», он только делал вид, что совсем не интересуется скучными подробностями заурядной драки. — А повтори-ка ты, братец, еще раз про то, как офицер раскидал этих обормотов. Уж больно геройской личности он кажется, по твоим словам, — попросил шеф хабаровской охранки под конец беседы и чуть заметно улыбнулся каким-то своим мыслям.